Глава 15. Убийство повторяется. «Поехали», — сказал инспектор Келси, входя в комнату с мрачным видом. «Еще одно». «Что еще одно?» — вскинул голову Адам. «Еще одно убийство», — ответил инспектор Келси. Он первым вышел из комнаты, молодой человек последовал за ним. Они сидели в комнате у Адама, пили пиво и обсуждали разные возможные варианты, когда Келси позвали к телефону. «Кто это?» — спросил Адам, спускаясь по лестнице следом за инспектором Келси. «Еще одна учительница. Мисс Ван Ситтерт». «Где?» «В спортивном павильоне». «Опять там? Что такого в этом спортивном павильоне?» «На этот раз лучше вы проведите предварительный осмотр», — сказал инспектор Келси. «Может быть, ваш метод поиска будет более успешным, чем наш? Должно же что-то быть в этом спортивном павильоне, иначе почему там всех убивают?» Они с Адамом сели в машину. «Полагаю, доктор будет там раньше нас, ему добираться не так далеко». «Как будто повторяется дурной сон», — подумал Келси, входя в ярко освещенный спортивный павильон. Там снова лежал труп, а возле него на коленях стоял врач. Снова врач поднялся с колен. «Убито около получаса назад», — сказал он. «Самое большее 40 минут назад». «Кто ее обнаружил?» — спросил Келси. Заговорил один из полицейских. «Мисс Чедвик. Это та, пожилая, да?» «Да, она увидела свет, пришла сюда и нашла ее мертвой. Добралась обратно до дома, и у нее началось что-то вроде истерики. Нам позвонила заведующая хозяйством, мисс Джонсон». «Понятно», — отозвался Келси. «Как ее убили? Опять застрелили?» Врач покачал головой. «Нет, на этот раз ударили сзади по голове. Возможно, дубинкой или мешком с песком, чем-то вроде этого». На полу у двери лежала клюшка для гольфа с стальной головкой. Это был единственный предмет, который казался лежащим не на своем месте. «А вот это», — указал на него Келси, — «ее могли ударить этим». Доктор покачал головой. «Невозможно. На ней нет никаких следов. Нет, это определенно была тяжелая резиновая дубинка или мешок с песком, что-то в этом роде». «Что-то профессиональное?» «Да, вероятно. Кто бы это ни сделал, на этот раз он не хотел поднимать шума. Подошел к ней сзади и ударил по затылку. Она упала вперед и, похоже, так и не узнала, что ее ударило». «Что она делала?» «Вероятно, стояла на коленях», — ответил доктор. «Стояла на коленях перед этим шкафчиком». Инспектор подошел к шкафчику и посмотрел на него. «На нем стоит имя девочки, полагаю», — сказал он. «Шейста. Дайте вспомнить, это та египетская девочка, да? Ее высочество принцесса Шейста». Он повернулся к Адаму. «Все сходится, а? Погодите минутку, это та самая девочка, об исчезновении которой сообщили сегодня утром». «Правильно, сэр», — ответил сержант. «За ней заехала машина, и все подумали, что ее прислал ее дядя, который остановился в Лондоне в отеле «Кларидж». Она села в нее и уехала». «Больше не было никаких сообщений». «Пока нет, сэр. Мы начали поиски, и Скотланд-Ярд подключился». «Простой и хороший способ похищения», — заметил Адам. «Никакой борьбы, никаких криков. Нужно только знать, что девочка ждет посланную за ней машину, и необходимо только выглядеть шофером из высшего общества и приехать сюда раньше настоящей машины. Девочка без всяких опасений сядет в машину, и ее увезут, не вызвав у нее никаких подозрений». «Нигде не нашли брошенный автомобиль?» — спросил Келси. «У нас нет таких сведений», — ответил сержант. «Как я сказал, этим сейчас занимается Скотланд-Ярд», — прибавил он, — «и особый отдел». «Это может вызвать небольшой политический скандал», — сказал инспектор. «Я ни минуты не сомневаюсь, что им не удастся вывести ее из страны». «Зачем ее понадобилось похищать?» — спросил доктор. «Бог его знает», — мрачно ответил Келси. «Она говорила мне, что боится быть похищенной. И я, должен со стыдом признаться, подумал, что она просто набивает себе цену». «Я тоже так подумал, когда вы мне об этом рассказали», — сказал Адам. «Беда в том, что мы мало знаем», — продолжал Келси. «Слишком уж много непонятных деталей», — он огляделся. «Ну, по-видимому, здесь мне больше нечего делать. Продолжайте обычную работу, фотографии, отпечатки пальцев и прочее. Лучше я пойду в дом». В доме его приняла мисс Джонсон. Она была потрясена, но сохранила самообладание. «Это кошмар, инспектор», — сказала женщина. «Убиты две наши учительницы. Бедная мисс Чедвик в ужасном состоянии. Я бы хотел повидаться с нею как можно скорее. Доктор дал ей какое-то лекарство, и она теперь гораздо спокойнее. Вас отвезти к ней?» «Да, через пару минут». «Прежде всего, расскажите мне все, что можете о том, где вы видели мисс Ван Ситтерт в последний раз». «Я весь день ее не видела», — ответила мисс Джонсон. «Меня не было. Я вернулся обратно почти в 11 часов и прошла сразу же к себе в комнату и легла спать». «Вы случайно не посмотрели в окно в сторону спортивного павильона?» «Нет, нет, я об этом даже не подумала. Я провела этот день у моей сестры, с которой уже давно не виделась, и мои мысли были заняты домашними новостями. Я приняла ванну и легла, почитала книгу, выключила свет и уснула. И проснулась только тогда, когда ко мне вбежала мисс Чедвик, белая как бумага и вся трясущаяся. Мисс Ван Ситтерт сегодня тоже отсутствовала?» «Нет, она была здесь. Она отвечала за школу. Мисс Булстроуд уехала». «Кто еще был здесь из учительниц?» Мисс Джонсон на секунду задумалась. «Мисс Ван Ситтерт, мисс Чедвик, учительница французского языка, мадемуазель Бланш, мисс Роуэн». «Понятно. Ну, думаю, теперь вам лучше проводить меня к мисс Чедвик». Последняя сидела в кресле у себя в комнате. Хотя ночь была теплой, включили один электрический камин, а колени ее закутали пледом. Она повернула к инспектору Келси мертвенно-бледное лицо. «Она умерла. Действительно умерла. Она не может еще прийти в себя». Келси медленно покачал головой. «Это так ужасно», — сказала мисс Чедвик. «А мисс Булстроуд уехала». Она расплакалась. «Это погубит школу», — сказала она. «Это погубит Мидоубэнк. Я не могу этого вынести. Просто не могу вынести». Келси сел рядом с ней. «Я понимаю», — с сочувствием произнес он. «Я понимаю. Это было для вас ужасным потрясением, но я хочу, чтобы вы проявили мужество, мисс Чедвик, и рассказали мне все, что вам известно. Чем скорее мы узнаем, кто это сделал, тем меньше будет неприятностей и огласки». «Да, да, это я понимаю. Видите ли, я рано легла спать, потому что подумала, что хорошо бы хоть раз хорошо выспаться ночью. Но я не могла уснуть, я тревожилась». «Тревожились за школу?» «Да, и из-за исчезновения Шейсты. А потом я начала думать о мисс Спрингер, о том, повлияет ли ее убийство на родителей, и не заберут ли те своих девочек из школы в следующем семестре. Я так ужасно расстроилась из-за мисс Булстроуд. Я хочу сказать, что она создала эту школу. Это было такое большое достижение. Понимаю. Продолжайте рассказывать. Вы тревожились и не могли уснуть. Да, я считала овец и тому подобное, а потом встала и приняла таблетку аспирина. И когда я ее приняла, то случайно отодвинула занавеску на окне. Не знаю почему. Наверное, потому что думала о мисс Спрингер. Потом я увидела... Я увидела там свет. Какого рода свет? Ну, такой пляшущий огонек. Я подумала, что это, должно быть, горит фонарик. Он был точно такой же, как тот огонек, который мы с мисс Джонсон видели раньше. Он был точно такой же, да? «Да, да, мне так кажется. Возможно, немного слабее, но я не уверена». «Да, а потом?» «А потом», — сказала мисс Чедвик, и ее голос вдруг стал более звучным. «Я твердо решила на этот раз увидеть, кто там находится и что делает. Поэтому я встала, надела куртку и туфли и выбежала из дома». «Вы не подумали о том, чтобы позвать кого-нибудь?» «Нет». «Нет, не подумала. Понимаете, я так спешила попасть туда, я так боялась, что этот человек, кем бы он ни был, уйдет». «Да, продолжайте, мисс Чедвик». «Я шла так быстро, как только могла. Подошла к двери и перед тем, как войти, шагала на цыпочках, чтобы я могла заглянуть туда, и никто не услышал моего приближения. Я вошла туда. Дверь оказалась не закрытой, просто приотворенной, и я легонько толкнул ее, огляделась и... И она была там, лежала ничком, мертвая. Женщина задрожала всем телом. «Да-да, мисс Чедвик, все в порядке. Между прочим, там лежала клюшка для гольфа. Это вы ее принесли? Или мисс Ван Ситтерт?» «Клюшка для гольфа?» — непонимающе спросила мисс Чедвик. «Я не помню. О, да, кажется, я подобрала ее в холле. Я взяла ее с собой на тот случай, ну, на тот случай, если придется пустить ее в ход. Когда я увидела Эленор, наверное, я ее выронила. Потом я как-то вернулась в дом и нашла мисс Джонсон. Ох, я этого не могу вынести, я не могу вынести, это будет конец Мидоубэнка!» В голосе мисс Чедвик зазвучали истеричные нотки. Мисс Джонсон подошла к ним. «Для любого человека было бы слишком большим напряжением обнаружить два убийства», — сказала она. «И уж, конечно, для любого человека в ее возрасте. Ведь вам больше не нужно ее расспрашивать, правда?» Инспектор Келси покачал головой. Спускаясь вниз, он заметил кучу старых мешков с песком в корзинах в нише. Вероятно, они лежали там с войны, но ему пришла в голову тревожная мысль, что мисс Ван Ситтерт стукнул по затылку не обязательно профессионал с дубинкой. Кто-то из обитателей здания, который не хотел второй раз рисковать и привлечь внимание звуком выстрела, и кто-то весьма вероятно избавился от уличающего его пистолета после прошлого убийства, мог воспользоваться невинным на вид, но смертельным оружием, и, может быть, даже аккуратно вернул его потом на место.